Дорогая О.В., несение креста и вошествие на него ни для кого не было безболезненным. А без креста не увидим мы Христа. Выбор креста делается однажды, а остальное время жизнь с ним в том, что этот крест предлагает. Ваш выбор вы сделали, когда выходили замуж за вдовца. А это значит, что если супружество и создание новой семьи есть крестный подвиг, то создание семьи на чужом фундаменте – подвиг вдвойне. Умудри вас Бог и укрепи. И многое зависит и от вас самой. Сейчас, когда вы вдруг сосредоточились на себе и своих обидах, отделяя себя от семьи, я и они, хочу сказать вам только одно. У вас столкнулись два противоположных восприятия жизни. И это не теперь случилось, но было, когда вы давали согласие на брак с этим человеком. А значит, все это было заложено в основание вашего жизненного креста. А решать, нести ли этот крест до конца или бросить его и взять другой, но думаю, что не менее тяжелый, придется вам самой. Дорогая О, жизни учит сама жизнь. Надо думать и о себе, и о же, и о супруге. Но если мы сознательно грешим, то на других этот грех не переложим. Тот, другой, отвечает за свое, а мы за свое. Помоги вам, Господь, а ваше дело, и мое, и отца Г, только молиться и о вас, и о всех, кто к нам приходит. Не забывайте, что мы не пешки в жизни, а сотворцы Богу. Умудряйтесь. Дорогая о Господе Т, в терпении вашем спасайте души ваши. Куда бы мы ни поехали, наш спасительный крест легче не станет. Внешние скорби отступят на время, но тут же навалятся внутренние, еще более тяжкие и глубокие. А вопрос о переезде вам надо обдумывать с дочерью. На этом же консилиуме прикинуть, где вас ждут с любовью и в простоте сердца. Есть ли такое место? А надежнее всего искать Бога, жить жизнью церкви, ее таинствами. И это значит начать исполнять ваше обещание, жить верой. Евангелие читайте постоянно. Умудри вас Бог. Дорогая Эл, надо полечиться, во-первых, а во-вторых, помолиться о даровании чада святым праведным Иакиму и Анне, родителям святой преблагословенной Девы Богородицы, и святым праведным Захарии и Елизавете, счастливым родителям Иоанна Предтечи. Вот вы боитесь креста, но он вас не минует никак, в любом случае, будут дети или нет. Уже то, что вы создали семью, само по себе предполагает крестный подвиг. И чего только нет на пути несения этого креста. И отношения с мужем, и болезни, и скорби о детях, когда их нет, и скорби о них, когда они есть, и ими надо терпеливо заниматься. И все скорбь и скорбь, и волнение, и переживание. А вот отсутствие детей – это одна из важнейших причин, по которой распадаются браки. Так что лечитесь, и умудри вас Бог. Дорогая о Господе О, операцию Е надо сделать обязательно, именно в нежном младенческом возрасте, пока она не понимает ущерба своей внешности. Ведь если вы этого не сделаете сейчас, то впоследствии это может обернуться для нее трагедией в жизни. Она ведь девочка и будущая барышня. Вспомните себя в юношеском возрасте и свое отношение к своей внешности. о работе для супруга молиться святому мученику Трифону. И важно понять, что супруг по заповеди Божией должен работать ради пропитания себя, своей семьи, своих чад, в поте лица своего зарабатывать хлеб свой. Это и будет во славу Божию. Насчет родителей, дорогая моя, пока не родители для вас крест, но вы всей семьей для них крест, и крест немалый. Дай им Бог терпения, а вам дай Бог мудрости принести в их семью веру в Бога, не словесной проповедью, а самой жизнью во Христе, где любовь на первом месте. Господь с вами. Дорогая о Господе Эл, крест никогда и ни для кого не был радостью, разве что для тех, кто сознательно пошел за Господом. Вот и вы себе задайте этот вопрос. Хотите ли вы действительно прожить жизнь под Божьим водительством? А ведь спасительный крест чего только не вмещает в себя, какие только боли не восстают на крестоносца, вплоть до богооставленности. Ответьте себе, Эл, на этот главный вопрос, и тогда найдется для вас путь к решению проблемы. С креста, данного Богом, не сходит, с него снимают. Это путь за Господом. А радость взаимопонимания, любви и прочих земных утех, да еще если требуется перечеркнуть то, что было благословлено свыше, начертывает уже другой путь, в другом направлении. По апостолу, если неверующий муж согласен жить с верующей женой, да не разводится. А что это значит? А значит, что жена несет крест ежечасного страдания и венчается от Господа как мученица. Выбирайте. Помолимся о вас, чтобы вы сознательно и добровольно избрали свой дальнейший жизненный путь. Или «возьми крест твой и по мне гряди», или «плюй на всяческие заветы». Пути два. Выбирайте. Письмо к Эл. «А ведь вы обращаетесь ко мне, как к гадалке. Мне знать, что с вами будет завтра, не дано. Крест, который приходится вам нести сейчас, у вас самодельный. А поскольку вы в своем бывшем муже видите скорее не человека, а источник благополучия, то, думаю, что вряд ли восстановить семью будет возможно. Похоже, что христианского восприятия брака у вас нет, да и не было. И именно поэтому семья распалась. А уж кто гордый, кто смиренный, один Господь знает. Хорошо бы и себя видеть вам. Помолиться не откажусь. Обещать вам о будущем не могу». Дорогая о Господе Л.А., письмо ваше я получил. Крест ваш тяжел, и единственное утешение, что он не выдуманный, а данный свыше, и терпеливое несение его, без сомнения, ходатайствует спасение. Мысль о принятии монашества смущающая. Скажу, что вы не знаете, чего просите. Нести подвиги монашеского делания при ваших болезнях невозможно, во-первых. А во-вторых, у вас жив супруг, и это тоже тягота в жизни и крест. Едва ли не больше креста болезни, и его надо донести до конца. Так что эту мысль совершенно сотрите из сознания своего. С вопросом о завещании справитесь сами со временем. А пока вы свою собственность завещайте О, а О свою – вам. А врачи и лекарства от Бога. И чтобы не искушать себя, надо лечиться и у врачей. Сначала обращение к врачу душ и телес наших в таинствах соборования, исповеди и причастия. А после с верой отдаться на попечение врачей. Умудри вас, Бог. Письмо к С. Вас истязают не чужие бесы, но те, которых вы вызвали на себя своей жизнью. Разве не знаете вы, что у священника супруга должна быть девицей, когда он ее берет в жены после венчания? А вы все ищете причины вовне, а они внутри вашей жизни. Помолиться обещаю, а вот освободить от скорбей и от нападений темной силы не могу. Вам нужно нести свой крест и сознавать, что только он вам и есть во спасение. Помоги вам, Господь, очиститься от грехов молодости и неведения. Дорогая о Господе В. Письмо я получил и просьбу о молитве выполняю. А вы почаще смотрите на спасительный крест Господень, чтобы в вашем сердце прижилась мысль о вашем личном кресте, который тоже будет во спасение. О супруге молитесь, но ему этого не показывайте, жалейте его. Вы-то с Богом, и то изнемогаете под тяжестью житейского креста, а он один как перст, и оттого и сердится. Умудри его, Господь, а вас умудри сохранять семью. Раба Божия Е. Милости Божией нет предела. Это вы должны опытно и хорошо знать на себе. А как жить вам дальше, это уже выбор только ваш. Я ни благословлять, ни препятствовать не могу. У Господа и монашество спасительно, и честной брак похвален. А выбирает каждый человек сам. Но что и то, и другое крестоношение, это безусловно. Так что и в самом счастливом браке креста не избежать. Ну а если он и несчастливый будет, тогда вдвойне тяжко. И это вы знаете опытно. Так что почитайте первое послание Коринфянам и раскиньте умом своим. И выберите сами крест по желанию сердца. Дорогая о Господе А. Из вашего далекого рая трудно представить, что же творится у нас. А потому и не спешите теоретически решать свой вопрос, и меня не зовите на помощь. А вот будет возможность, приезжайте, посмотрите своими глазами и своим умом. Позондируйте почву. Потом сравните возможности на будущее для себя там и у нас, и будете решать. Сейчас везде хорошо, где нас нет. Одно ясно, что от креста освобождаться мы можем, только совсем отойдя от Бога. Но тогда вместо креста наденем другое ярмо и безнадежное. А Россия опять оказалась на передовой. Живем пока с Божьей помощью и надеемся, что обрящется у нас на родине 10 праведников, ради которых помилует Господь Россию. Да еще надеемся на предстательство Матери Божией, державной нашей владычицы, и святых наших сродников, положивших жизнь свою за крест Христов. Храни вас, Господь! Письмо к Н. В терпении вашем спасайте души ваши. А тебе бы все готовое да хорошее, а семью-то созидать надо вместе, да с Божьей помощью, с постоянным обращением за милостью Божией к нам грешным. И монашество крест, и супружество не меньший крест. Но без креста не увидим и Христа. Крест взят и благословлен вам. И теперь надо учиться нести его во спасение, помогая себе и своим близким чуткостью и молитвой.